Глава 9. Точно в назначенное время, как условились с Зорькиной, Бирюков остановил «Жигули» на асфальтированной площадке у входа в райисполком, рядом с одиноко стоящей новенькой «Волгой». Марины не было. Убедившись по часам, что не опоздал, Антон выключил двигатель и от нечего делать стал рассматривать вывески по краям больших стеклянных дверей. На глаза почти сразу попались крупные золотистые буквы «ЗАГС». Тут же вспомнилась хорошо знакомая заведующая ЗАГСом, седая невысокая женщина в очках, и Антон попытался представить, как он с Зорькиной подает ей заявление о регистрации брака. «А что, если это сделать прямо сейчас, не отходя от кассы?» — вдруг мелькнула у Антона веселая мысль. Тотчас, будто легка на помине, из райисполкома вышла Зорькина. Придерживая Марину под локоток и обольстительно заглядывая ей в лицо, шел высокий моложавый мужчина с институтским ромбиком на лацкане, безупречно сидящего светлого пиджака. На широком крыльце они остановились. О чем между ними был разговор, Бирюков не слышал, но в ответ на слова мужчины Марина отчаянно кокетничала. Антон из озорства надавил на сигнал. Зорькина, будто испугавшись, оглянулась и торопливо подала мужчине руку. Почти вырвавшись от него, она легко сбежала по ступенькам невысокого крыльца и, помахивая папкой, подошла к «Жигулям». Бирюков, не поднимаясь с сиденья, распахнул перед нею дверцу. «Без необходимости, товарищ водитель», «В районных центрах подавать звуковые сигналы запрещается», — строгим тоном сказала Марина, усаживаясь в машину на переднее сиденье. «Или начальнику уголовного розыска все дозволено?» «У меня была аварийная ситуация», — шутливо ответил Антон. «На стоянке?» «Где же еще ротозея могут украсть из-под носа красивую девушку?» «Что за ловелас перед вами хвостом мел? Почему я его не знаю?» Новый председатель из Ярского колхоза уговаривал подбросить Березовку на Волге. «Ух, разбойник с большой дороги, я ему подброшу!» Марина улыбнулась. «А откуда такая агрессивность? Настроение еще больше испортилось». «Напротив, настроение на все 100!» Антон подмигнул. «Даже оригинальная мысль появилась. Сказать? Скажите!» «Пока этот разбойник вас не украл, предлагаю зайти в ЗАГС и оставить там заявление». «Зачем?» «Чтобы через месяц получить свидетельство о законном браке». Зорькина уставилась на Антона широко открытыми глазами. «Оригинально. Так вот сразу раз-два и в дамках». «Не в дамках, а в дамах. Разве не надоело в девушках ходить?» «Ужасно надоело. Эх, жаль, паспорта с собой нет». «У меня заведующая ЗАГСом знакомая, договорюсь». «По блату?» — в глазах Марины засветилась озорная лукавинка. «Это уже будет незаконный облатной брак». Бирюков засмеялся. «С вами невозможно разговаривать». «Правда? Это опять от волнения меня занесло». «Что-то часто вас заносит». «Сама удивляюсь». Зорькина мельком глянула на председателя Ярского колхоза. «Поедемте, Антон Игнатьевич, а то увезут меня в Волге». «Пусть попробуют». Бирюков лихо тронул машину с места. Марина, откинувшись от неожиданности на спинку сиденья, мечтательно зажмурилась. По райцентру ехали молча. Однако вдруг стало неловко за свое опрометчивое предложение. «Вот отмочил номер», — с внутренней усмешкой подумал он. «Что-то я сегодня, как сказал бы фантазирующий Торчков, не в своей тарелке. Во, недотепа». Возле дороги тянулись знакомые поля с березовыми островками. Светло и просторно было под безоблачным голубым небом, прочеркнутым будто по линейке, ровной белой полосой от пролетевшего ввысь реактивного самолета. В молчании проехали Крутихинский мостик. Ни тракторов, ни колхозников во главе с бригадиром Гвоздаревым здесь уже не было. Даже проломленные Павликом Тюновым перила на мосту успели починить. «О чем задумались, Антон Игнатьевич?» — внезапно спросила Зорькина. «О том же, о чем и вы», — машинально ответил Бирюков. «Умеете читать чужие мысли?» «Конечно, это же моя работа». «С вами страшно общаться». «Не так черт страшен, как его малюют». «Вы не боитесь уголовников?» «Нет, я смелый». «А они?» «Они меня боятся». «Хотите, сделаю для вас что-нибудь хорошее?» «Сделайте». «Давайте наколдую, что в этом деле, которое теперь расследуете, ни одного трупа не будет». «Вы колдунья?» — принимая игру, спросил Антон. «Ужасная. Елизавета Казимировна передала мне духовное завещание. Колдовать? Колдуйте». «Колдую». Зорькина сосредоточенно уставилась вдаль, словно хотела разглядеть что-то непонятное в приближающемся березняке, и замерла, будто нахохлившаяся птица. Через несколько секунд она облегченно вздохнула. «Трупов не будет». «Прекрасно», — улыбнулся Антон. «Теперь наколдуйте еще что-нибудь хорошее». Марина опять, уставясь взглядом в березняк, затаила дыхание и неожиданно вскрикнула. «Явление Христа народу!» Бирюков ничего не успел понять. Метров за сто впереди из-за березняка на дорогу выскочил босоногий Торчков и, петляя как заяц, устремился навстречу машине. Бежал старик не быстро, но с таким угрожающе отсутствующим видом, что казалось, будто он вознамерился протаранить «Жигули». Антон плавно затормозил и, чтобы привести земляка в чувство, громко окликнул. «Иван Васильевич, что случилось?» Пробежав по инерции еще несколько шагов, Торчков изумленно остановился. Щелкнув вставной челюстью, он вроде бы хотел развернуться обратно. Однако, разглядев, наконец, сидящего в машине Бирюкова, с большим трудом выдохнул. «Игнат Антонович, пришельцы ведьму из могилы вытащили». «Как вытащили?» «Натурально, Игнат Антонович! Тьфу! Антон Игнатьевич, гуманоиды разрели гайдамачиху и погребальное платье с нее сняли». И Бирюков глянул на растерянно насторожившуюся Зорькину. «Это, Марина, что-то нехорошее». И опять повернулся к Торчкову. «Куда вы бежите, Иван Васильевич?» Торчков диким взглядом крутнул по сторонам. «А и где я нахожусь?» «Далековато от Березовки», — Антон показал вправо на небольшую рощицу. «Вот за тем леском серебровская пасека». «Ну, елки-моталки, это же выходит, я не в ту сторону ударился и много лишнего прочесал». «Куда вы направлялись?» «В Березовку». «А бежали в райцентр мимо Серебровки». Торчков обессиленно рухнул на заросшую травой обочину. «Вот сморчки зеленые». «Специально сбили с курса». «Садитесь в машину», — открывая заднюю дверцу, сказал Антон. «Погодь, Игнатич!» Торчков, вроде избавляясь от кошмарного сновидения, потряс головой. «Надо чуток отдышаться. Давно таким аллюром не бегал. Сердце заходится». «А что это вы по дороге зигзагами петляли?» «Фронтовая привычка, чтобы пулю в спину не влепили». Так часто приходилось убегать, что даже привычка выработалась. В начале войны, как говорится, было дело под Полтавой. «Что там с Гайдамаковой случилось?» — нетерпеливо спросил Бирюков. «Холера ее знает, что?» «Чего ж панику подняли?» «Ну, Игнатич, если б тебя так напужали гуманоиды, ты бы тоже запаниковал и при своей физкультурной подготовке намного дальше меня драпанул». «Хоть что-то можете толком объяснить?» «Толком? Какой возможен толк, когда чуток не запалился от длительного аллюра?» Торчков глубоко всей грудью вздохнул. «Клубнику, Игнатич, я собирал, ну так, в километре от Березовского кладбища. Телевизор опять из-за погашшего электричества выключился, заняться нечем. Думаю, наберу спелые клубнички да с холодным молоком наемся досыта. Погода, видишь, какая? Тепло, светло, и мухи не кусают. Вышел на паскотину. Задумался. Кидаю потихоньку. Одну ягодку в кошелку, другую в рот. Вдруг за спиной «пчиш!» Оборачиваюсь, небольшенькая ракета хвостом мелькнула, а на траве гуманоиды растянули, как рыбацкий бредень, гайдамачихи на черное платье и бесшумно ко мне пляшут. Нет, не идут, а именно так и на ходью, будто подплясывают, подплясывают. «Вы, Иван Васильевич, сегодня с утра случайно не выпили?» «Перекрестись, Игнатич! Матрена не даст соврать, что у меня это, как теперь говорят по телеку, трезвость — норма жизни». Торчков обиженно поморщился. «Твое подозрение понимаю. С пьяных глаз не только гуманоиды, но и черти могут померещиться. Я же, как видишь, теперь чистое стеклышко». «Ну и как они выглядят, гуманоиды?» — с улыбкой спросил Антон. «Небольшенькие, вроде карликов или младших школьников, и зеленого цвету». «Сколько их было?» «Кажись, двое». «Иван Васильевич, это ж Егорка с Романом Инюшкиным вас напугали», — из-за плеча Антона внезапно сказала Зорькина. Увидев ее, Торчков растерянно щелкнул челюстью. «Марина?» — и обиделся. «Инюшкины, свинюшкины, по-твоему, я не отличаю березовских шпингалетов от гуманоидов? Разве у Егора с Ромкой могут быть на плечах стеклянные купола вместо голов?» «У них есть зеленые маскарадные костюмчики, похожие на скафандры космонавтов». Зорькина весело посмотрела на Антона. «Близнецы резвились в них нынче на новогодней елке, где я Снегурочкой была». «Маринка, слушай меня», — строго окликнул Торчков. «Я, конечно, по новогодним елкам не хожу и в Снегурочках не выступаю. Но эти зеленые сморчки уже который раз меня преследуют». «Садись в машину, Иван Васильевич», — сказал Антон. «Поедем на место происшествия». «Это куда?» «Где гуманоиды хотели вас бреднем зацепить». «Так я ж оттуда прямиком по Березняку чесал». «На машине быстро ваш прямик объедем. Место запомнили?» «Чё его запоминать? За кладбищем самый густой клубничник, знаешь? Вот туда и вези». Торчков кряхтя забрался в машину, прихлопнул за собой дверцу и, как ни в чем не бывало, спросил. «Слышь, Игнатич, скоро откукарекаешься?» «Как?» — включая скорость, не понял Антон. «Магарыч-то поставишь или по новому обычаю, безалкогольной свадьбой отделаешься?» «Какая еще свадьба?» «Опять не смекитил. Ну и недогадливый же ты!» Торчков хитровато хихикнул. «Промеж тем Бронислава Паутова по всей деревне раззвонила, что вы с Маринкой на родительском «Жигуле» утрянкой в райцентр регистрироваться мотанули». «Да она что, рехнулась?» «Нет, Игнатич, у Брониславы с головой все в порядке. А вот ты, видать, сплоховал». Торчков подмигнул Зорькиной. «Кажись, основательно Маринка тебе мозги запудрила». «В раке это, Иван Васильевич», — вместо Антона бойко ответила Зорькина. «Говори мне, газетную фотку-то чью на работе перед глазами под настольным стеклом держишь, а?» Марина зарозовела. «Ну и к чему вы это сказали?» «Чтоб Антон Игнатьич знал, что ты к нему неравнодушна, и чтоб сама поменьше перед ним выбрикивала». Торчков понебратски хлопнул Антона по плечу. «В семейной жизни, Игнатич, главное не ослабить вожжи. Женщины, они ж как необъезженные кони. Чуть слабинку дашь, пиши пропало». «Вы лучше бы о летающих тарелках что-нибудь рассказали», — попросил Антон. «Если без шуток, неопознанные летающие объекты — вопрос очень серьезный и злободневный. Я вот давно собираюсь обратиться к Марине, чтобы она помогла мне кое-кого потрясти». Зорькина лукаво прищурилась. «Я ведь, Иван Васильевич, не в Министерстве землетрясения работаю». «Так этот вопрос не обязательно через Министерство решать», — не понял подвоха Торчков. «А вот мы теперь привыкли по каждому пустяку то в Совет Министров, то еще выше писать. А для чего, спрашивается, на местах руководители существуют? Чтобы за них дяди работали? Кого же и за что трясти надо?» «Кого? Правление колхозом, вот кого. Гуманов-то распоясался до невозможности. Считай, каждый день у него электричество барахлит. Почему тебя, как экономистку, такое безобразие не волнует? И председатель правления мышей не ловит, хотя я неоднократно намекал Игнату Матвеевичу, мол, сядем мы с электричеством на щетки. Думаешь, он принял меры? Ничуть не бывало. Как Женька Гуманов безобразничал, так и продолжает. Вопрос с подключением пролетающих объектов на подпитку, конечно, спорный. А вдруг все-таки колхозная электроэнергия справляется на сторону? «Придется нам прижать Гуманова с самым серьезным видом», — сказала Зорькина. «Да, Марин, давно бы тебе следовало этим заняться», — вдохновился Торчков. «Тут, если заглянуть поглубже, ни одним материальным ущербом пахнет. Женька ведь еще и моральный урон колхозникам наносит. Телевизор-то, считай, каждый день отключается. Как говорят по телеку, где гарантия, что люди в часы досуга не потянутся вновь к бутылке?» «А что, Иван Васильевич, тянет все-таки к ней, к проклятой?» — спросил Антон. «Нет, я не о себе говорю. Для меня, Игнатьич, вопрос с этим позорным явлением решен окончательно и бесповоротно. Я о нынешней молодежи забочусь, которая из-за безделья по вечерам может сбиться с панталыку». Торчков уставился в боковое стекло и вдруг закричал. «Тру! Игнатьич, сапоги, сапоги!» Бирюков резко затормозил. Слева, метрах в десяти от дороги, на зеленом густом клубничнике, словно на выставке, рядышком друг с другом стояли два больших кирзовых сапога. Тут же лежала кверху дном плетеная корзинка. Чуть поодаль виднелась свернутая черная тряпка. «Вот оно, место происшествия!» — таинственным шепотом проговорил Торчков. «Аккурат тут чуть было не оказался в чужой тарелке. Хочешь, Игнатьич, верь, хочешь, проверь». «Пойдемте, Иван Васильевич, вместе и проверим», — сказал Бирюков, вылезая из машины. Торчков и Зорькина тоже вышли на свежий воздух. В траве безостановочно стрекотали кузнечики. Где-то высоко-высоко в голубом небе тянул свою песню неутомимый жаворонок. Антон подошел к сапогам и спросил у Торчкова. «Ваши?» «Мои, елки-моталки». «Скажи, Игнатьич, разве при такой расстановке я мог из сапогов выскочить?» «Я от них вот так вот освобождался». Торчков поочередно дрыгнул босыми ногами. «А тут обрати внимание, как на солдатском параде гуманоиды носочки подровняли». «И корзинка ваша?» «Моя. А вот та драбдерюга ведьмина». Бирюков подошел к тряпичному свертку и развернул его. Это действительно оказалось длинное старушечье платье с широкими обносившимися рукавами и с большим, пришитым спереди карманом. В кармане лежала сплющенная коробка космоса с тремя измятыми сигаретами. «Марин!» — глянув на Зорькину, воскликнул Торчков. «Скажи, не Гайдамачикина хламида?» «Правда, Елизаветы Казимировны», — подтвердила Зорькина и посмотрела на Торчкова. «Но похоронили бабушку не в этом платье, а в новом». «Так она сколь раз по ночам из могилки вылезала», — заершился Торчков. «Пообносилась?» «Не сочиняйте», — сказала Зорькина. «Это платье из сундука, который хранится у Тамары Тиуновой». «А вот это откуда?» — спросил Антон, осторожно придерживая двумя пальцами сигаретную коробку. Зорькина недоуменно пожала плечами, но Торчков опять не растерялся. «Ведьма, что ты хочешь? Там, если в могилке пошуровать, наверняка и полулитровка найдется». «Иван Васильевич», — строго одернула Зорькина, — «зачем на мертвого человека наговариваете? Елизавета Казимировна никогда не пила и не курила». «Я, Марин, сам уже 10 лет не курю. А бывало...» Торчков вдруг осекся и вроде бы боком-боком стал прятаться за Бирюкова. «Игнатьич», — прошептал он, — «гуманоиды, кажись, Арсюху захомутали». И Бирюков оглянулся. Со стороны Березовского кладбища, к, так сказать, месту происшествия, шел усатый Арсентий Ефимович Инюшкин. Отсвечивая под ярким солнцем неприкрытой лысиной, рослый старик держал за руки двух зеленых человечков, но издали казалось, что человечки ведут его. «Вот они, близнецы-пришельцы!» — весело засмеялась Зорькина. Мальчишки в ярко-зеленых скафандрах с расходящимися рожками антенн и прозрачными шарами-шлемами на самом деле здорово походили на инопланетян, какими их рисуют в современных фантастических книгах. «Ты, Маринка, дохохочешься!» — тревожно начал было Торчков, но улыбающийся Инюшкин не дал ему договорить. «Ваня, обувай сапоги, сейчас лунатиков розгами пороть станем!» Торчков облизнул вставную челюсть. «Кажись, точно, Арсюха!» И заволновался. «Крепче, елки-моталки, держи их, Ефимыч! Я сейчас мигом за прутом сбегаю!» Инюшкин громко захохотал. «Не бегай, Ваня, заблудишься в кустах!» Арсентий Ефимович строго посмотрел на внуков, невинно глазеющих из шаров шлемов. «Ну, лунатики, что с вами делать? Начальнику уголовного розыска отдать, или дед Иван сейчас хворостину принесет?» «Мы больше не будем», — глухими голосами ответили из скафандров подростки. «И где, Арсюха, ты их обнаружил?» — воспрял духом Торчков. «На кладбище сцапал. Долго выслеживал. Разом накрыл. Видишь, мундиры не успели снять. Могилка гайдамачихи сильно разрыта. Очнись, Ваня, это ж мои внуки». Торчков недоверчиво посмотрел на мальчишек. «А как узнал, что они этим делом занимаются?» Инюшкин опять захохотал. «Бронислава Паутова ко мне взмыленная прибежала. Где-то здесь ягоды брала и видала, как зеленые человечки так тебя пугнули, что ты босиком в райцентр дёру дал. Решил выручить по старой дружбе. Я этих мурзилок еще дома приметил, когда они зеленые мундирчики свои примеряли». «Бронислава, говоришь, подсказала?» «Ну, Бронька, насквозь все видит и слышит. Не баба, а разведчик в юбке». Торчков угрожающе придвинулся к одному из мальчишек. «Чего лупаешь глазенками, как невинный огненок? А если б я запалился от стремительного бега? Тебе, сморщок, тюрьма б была. Как дам сейчас по стеклянному кумполу?» Успокоив расходившегося не на шутку Торчкова, Антон Бирюков стал выяснять у подростков, где они взяли старое платье Гайдамаковой. Оказалось, что мальчишки случайно нашли его в лопухах у кладбищенских ворот. Пришлось Антону со всей компанией побывать на кладбище. Ни у ворот, ни у затянутой редкой травою могилы Елизаветы Казимировны никаких следов он не обнаружил.